В Москве. Авторские экземпляры книги стихотворения 1928 года Осип Эмильевич различал по цвету переплета. Сливочное, клубничное, фисташковое мороженое, радовался он. Мне было подарено клубничное, похожее на обложку сборника статей Мандельштама о поэзии, как известно, вышедшего в том же году. Сборник не был еще распродан, я купила его в магазине. Впечатление от чтения потрясающее. Обход XIX века или назад в стройный, рассудочный XVIII, или вперед в неизвестное иррациональное будущее наполнял меня апокалипсическим ужасом. Остальные статьи, несмотря на мою недостаточную эрудицию, были близки моему восприятию жизни, всем строем мысли и художественным стилем философской прозы Мандельштама. Я призывала мою давнишнюю подругу со школьной и университетской скамьи разделить мой восторг и читала ей отрывки. «Несчастный, для кого он пишет?» — вырвалось у нее. В чувстве реальности Елене отказать было нельзя. Статьи, написанные и напечатанные в начале НЭПа, воспринимались как нонсенс в конце этого периода, в преддверии сталинских пятилеток. Мандельштам терял своего читателя. И дома своего у него не было. С того дня, как я впервые навестила Мандельштама в комнате Надиного брата на Страстном бульваре, и до 1933 года, когда они получили квартиру в писательском доме в Нащекинском переулке, я бывала у них по самым разным адресам, где они либо гостили, либо снимали комнату. В одном из брестских переулков между Садовой и Белорусским вокзалом, в новом доме с плоской крышей на углу Спиридоньевского переулка и Малой Бронной улицы, в Старосадском переулке, в комнате Александра Эмильевича Мандельштама, брата Осипа, на Покровке, на Кропоткинской набережной в общежитии для приезжающих ученых, на Большой Полянке, дом 10, квартира 20, в комнате Цезаря Рысса, на Тверском бульваре, в правом флигеле дома Герцена, в узкой комнате в одно окно, там же в большой комнате в три или два окна, да еще в Болшеве. И опять в узком. Два или три раза они жили у меня. Улица Щепок, дом 6/8. И снова у Евгения Яковлевича, Страстной бульвар 6. И где бы это ни было, я не вспомню, чтобы я видела Осипа Эмильевича за письменным столом. Впрочем, исключения бывали. Например, когда Александр Эмильевич пришел к Мандельштаму со своей статьей, он работал в книготорговой сети. Ему надо было что-то представить в специальное издание, но он не умел писать, вернее, не мог сосредоточиться, и Осип Эмильевич сел рядом с ним за стол и терпеливо, любовно помогал брату. А в большой солнечной комнате на Тверском бульваре мне приходилось заставать Осипа Эмильевича сидящим за маленьким кухонным столиком, на котором был развернут огромный том «Палласа» или «Ламарка» с красочными иллюстрациями. Читать лежа такую толстую книгу было невозможно. На улице Щепок, где у меня в первую же зиму знакомство жили Надежда Яковлевна и Осип Эмильевич, помещалась больница имени Семашко. Мой отец был там главным врачом до 1929 года, когда беспартийный уже не мог занимать административной должности. Заведующим хирургическим отделением он оставался до конца 30-х годов. В 20-е еще действовало правило. На больничной территории никто не имел права жить, кроме медицинского персонала. Поэтому в годы всеобщего уплотнения жилплощади мы жили как помещики в большом одноэтажном особняке со стеклянной террасой, с отгороженным в больничном парке отдельным садом и даже с конюшней во дворе. Но вместе с тем эта казенная отцовская квартира оказалась ловушкой для его детей, потому что ее нельзя было менять. Наша семья состояла из 6 взрослых с разными профессиями и интересами людей, несколько чудаковатых, каждый в своем роде искусственно объединенных, в одной квартире, каждый имел по комнате. Один из моих братьев был женат на нашей же двоюродной сестре, женщине, хотя и лишенной герштейновских чудачеств, но богато оснащенной собственными причудами. У них недавно родился сын. Забежавшие ко мне Мандельштамы были свидетелями, как мой маленький племянник впервые заговорил, начав с очень трудного слова. Они часто потом припоминали, как он прыгал по моей такте и с сияющими глазами победоносно выговаривал: «Иголочка!» Для Осипа Эмильевича это было каким-то переживанием. Дом наш был средоточием страстей, слез и упрямства, а также скрытых шрамов от взаимно наносимых душевных ран. Особенно это проявлялось в напряженности, с которой мы все сходились за обеденным столом. Но Надежда Яковлевна, несмотря на бешенство моей невестки-кузины, сумела овладеть вниманием всех членов семейства. С моим отцом она беседовала о заграничных впечатлениях. В детстве она успела побывать с родителями в Швейцарии. С моей старшей сестрой, своей ровесницей, она мерилась площадочками, так она называла расстояние между бровями, носом и лбом. У них у обеих были лбы итальянского типа эпохи Возрождения. А так как моя сестра окончила консерваторию по классу фортепиано профессора Гольденвейзера, Надежда Яковлевна имела повод рассказывать, как она играла с ним в шахматы в доме отдыха. С мамой Надежда Яковлевна беседовала о Софье Андреевне, замечая, что не так легко быть женой Льва Толстого. На кухне она весело пекла песочное печенье под хмурыми взглядами нашей домработницы. Очень быстро Надежда Яковлевна прозвала нас «Габсбургами». Оказывается, в нас говорила тысячелетняя кровь предков, превратившая нас, так же, как и поздних отпрысков австрийской императорской династии, в усталых и рафинированных людей. Еще через несколько дней обнаружила, что у меня эренбурговский глаз, такой же серый и умный. Моя ироничная подруга Лена говорила по этому поводу: ей надо подать на блюде тех, с кем она встречается, это и есть светскость. Но у Осипа Эмильевича подобная вычурность имела, по-видимому, другие корни. Он заметил, что у меня египетский профиль. Я удивилась, а он, в свою очередь, тоже удивился. Разве вы не помните? Колесницы фараона, рядом с ним телохранитель или шеренга воинов в профиль. Вот вы похожи на того воина с копьем. Не знаю, было ли у меня действительно внешнее сходство с древним египтянином, и, по правде говоря, я плохо помнила, как выглядели колесницы фараона. До того ли было? Но что-то Осип Эмильевич предугадал. Телохранительство было нашей семейной чертой. Все мы подставляли дружеское плечо кому-нибудь, кого считали выше или несчастнее себя. И по мере того, как жизнь закаляла меня, я все более и более из прислоняющегося превращалась в поддерживающего.